6 лет спустя. Египет. 1827 год. 6 лет спустя. «Как только мы окажемся на корабле, я выпарю тебя, лис!» Крепко сжимая руку супруги в своей, я бежал по ущелью между рыжих неразделенных скал. «Заткнись и беги, Джеймс, если ты не хочешь оставить Лео и Мию сиротами!» Закричала моя супруга, тяжело дыша. «Нашли клад! Черт возьми! Зачем я пошел у нее на поводу?» «О, Господи! Ну почему мои мозги до сих пор отключаются, когда я рядом с ней? Если бы я мог хоть немного противостоять ее чарам, то непременно бы не допустил этой авантюры. Жена из будущего. Тысяча чертей! Не хватало приключений? Да моя семейная жизнь уже 6 лет. Одно сплошное приключение!» Шум погони, как и крики наших преследователей, становились все громче. Всадники в черной одежде с покрытыми головами преследовали нас по пятам, грозно размахивая саблями. И я молился лишь о том, чтобы побыстрее спрятать этот любимый женский зад в надежном месте. «Элизабет!» На вершине склона показалась рыжая голова, и я с облегчением вздохнул. Коренастый юноша стоял наверху и махал нам рукой. «Дилан! Как же он, черт возьми, вовремя!» «Значит, на корабль все же вернулись не все. Надеюсь, они отправили кого-нибудь доставить на легенду наши добытые сокровища». «Живее!» — закричал я, ускоряясь, хотя сделать это было крайне трудно. От невыносимой жары безумно хотелось пить, а после недолгого плена, откуда мы только что благополучно удрали, сил практически не осталось. Ноги утопали в мягком и горячем песке, а в зубах хрустели песчинки. Глаза жгло огнем от сухости, и они просто невыносимо болели. Стоило нам подняться на склон и поравняться с Диланом, как мы стремительно спрятались за теплые огромные камни, усевшись на песок, и попытались отдышаться. «Слава Богу!» — прошипел Пирс, выглядывая из своего укрытия. «Я уж думал, что все, придется ваших сорванцов самому растить». «Не дождешься!» Тяжело дыша, усмехнулась лис. «Это мои дети!» «Вот они, голубчики! Подходите ближе!» Прошептал Чарльз, сидя за огромным камнем и наблюдая за нашими преследователями, держа наготове мушкет. «Не торопись, Дилан! Пусть подойдут ближе!» Я кинул взглядом 8 человек, которые заняли свои оборонительные позиции в ожидании того, пока наш враг подойдет ближе, и взглянул на раскрасневшееся от быстрого бега лицо жены. «Там не будет никакой опасности, Джеймс! Это простые пирамиды! Но там столько золота! Я знаю, где находятся нужные нам гробницы! Мы отправимся в долину царей!» Вспомнил ее слова и усмехнулся. «Конечно! Абсолютно никакой опасности! Не считая того, что это уже второе столкновение с такой же бандой расхитителей гробниц. Мы и от первой-то еле ноги унесли. Говорил же, что надо было всю команду брать». «Ты что, Джеймс? Хватит и 10 человек. Это же мертвые фараоны. Что они нам сделают?» Возмущалась Элизабет. «Так бы и сказала, что боится того, что пираты все же украдут, что не нужно, и изменят ее проклятую историю. Как Густав, который украл какую-то золотую, безумно тяжелую маску, которую моя супруга строго-настрого запретила брать. Но он все равно спрятал ее ко всем украденным драгоценностям. Лис увидела это, когда мы уже были на полпути к кораблю, и ее чуть не хватил удар. Оказывается, Это маска некоего Тутанхамона, и ее непременно нужно вернуть назад. Словно в будущем не могли обойтись без нее, черт подери. И не оставалось ничего другого, как возвращаться с ней в эту проклятую гробницу, чтобы вернуть эту чертову золотую маску. Потому что в противном случае Лиз грозилась пойти сама. А уже на выходе мы встретились вот с этой чудесной, вооруженной до зубов компанией. Один из них на ломаном английском пытался узнать, где находится захоронение. Но моя супруга молчала, как настоящий камень. И ради чего? Ради проклятой истории и маски мертвого Тутанхамона? Ну что за женщина? А о детях, что ждут нас на корабле, я должен думать? Я дотронулся до своей разбитой скулы. Спорит она, а по лицу постоянно достается мне. Чудесный брак, ничего не скажешь. Хорошо хоть смогли сбежать на рассвете. Правда, за нами все равно увязалась погоня. Я выглянул из укрытия и отметил, что наши преследователи все ближе. Проклятье! Может, фараоны и мертвые, но эти типы очень даже живые. Раньше я не боялся смерти. Но теперь, когда у меня есть Лиз и дети, я просто не имел права даже думать об этом. «Киран, дай мне пистолет!» — прошептал я стоявшему неподалеку парнишке. Как только в мою руку легла приятная тяжесть оружия, мне сразу стало спокойнее. Я обернулся и бросил быстрый взгляд на свою любимую супругу и чуть не выругался вслух. Вместо голубых глаз я увидел округлый зад, который медленно двигался вниз по склону вдоль скалы. Куда она, дьявол, направилась? «Огонь!» — скомандовал Чарльз, сразу же стреляя на поражение. Шум выстрелов, громкие крики на незнакомом мне языке, смешанные с ругательствами моей команды, создавали суматоху. Я быстро сделал несколько выстрелов и прижался к камню, снова заряжая пистолет. «Джеймс!» Из-за склона показалась голова Лиз. «Сюда!» «Чёрта с два! Я ее еще хоть раз послушаю!» Я снова повернулся к противникам. Сделав несколько выстрелов и с удивлением глянул на Дилана, который убирал всадников одного за другим. Да уж, за 6 лет морской жизни от трусливого парнишки не осталось и следа. Теперь это был настоящий коренастый мужчина, который менял женщин так часто, что Чарльз впадал в уныние. «Мачту им взад!» — завопил Пирс. «Там еще всадники!» Я взглянул из укрытия и громко выругался. Прямо к склону неслось еще несколько десятков верблюдов, на которых восседали противники. Судя по всему, звуки выстрелов привлекли их внимание. «И слева!» — отозвался Чарльз. Моя голова снова стремительно повернулась в сторону. «Проклятье! Нас окружают!» — известил я, проверяя наличие патронов. «Джеймс!» — раздался позади меня снова голос Лиз. «Быстрее сюда!» «Не сейчас, милая!» — закричал, делая очередной выстрел. «Ты не видишь, что я немного занят?» «Хартленд! Мачту тебе взад!» Яростный крик Элизабет заставил меня усмехнуться. 6 лет вместе. А мой зад уже видел и мачту, и якорь, и гордость, и мое мнение. Она вообще все отправляла исключительно туда. Знал бы, что Лиз будет питать такую слабость к моей пятой точке, не показывал бы ей его на озере 6 лет назад. «Что?» «Тут какой-то вход. Возможно, мы сможем попасть на обратную сторону ущелья. Крике!» «Угу», — протянул я, вновь делая выстрел. «Ты уверена в этом? Или как всегда?» «Давай проверим!» Я кинул взглядом огромное количество противников и нашу малочисленную команду, у которой уже заканчивались патроны. «Дилан, что думаешь?» — прокричал, перезаряжая пистолет. «Я бы на это не соглашался!» — усмехнулся он. «Но она же не отстанет! Нам же хуже!» «Что правда, то правда!» Уже через полминуты мы, продолжая отстреливаться, медленно спустились с обратной стороны склона и исчезли в узком проходе, который находился между скал. Лис, как первопроходец, тут же вырвалась вперед, но я схватил ее за руку и притянул к себе. «Так, милая, я пойду первым!» Заглянув ей в глаза, прошептал я. «И не спорь!» «Бог с тобой, Хартленд! Я и не собиралась!» Ее пальцы переплелись с моими. «Мы пойдем вместе!» — добавила она. «Тут могут быть ловушки!» Я улыбнулся и закатил глаза. «Все как всегда!» Через час мы, наконец, выбрались на поверхность, и я зажмурился от яркого света. Карманы Густава, как и всегда, побрякивали от старинных безделушек. Их он утащил из гробниц, на которые мы наткнулись по пути. «Выворачивай карманы!» Я повернулся к ирландцу. «Я уже все показал Элизабет», — усмехнулся он, уже отлично поняв мой порыв. «Она разрешила». «Лис?» Я повернулся к жене, которая сидела на земле, устало склонив голову. «Пусть забирает хоть все!» Махнула она рукой. «Я хочу к детям!» «А как же твоя история?» Я просто не мог ее не подразнить. «К черту историю!» Красивые губы растянулись в легкой усмешке. «Давайте быстрее вернемся на корабль!» Фрэнсис потянул туда наше награбленное сокровище. И я боюсь, что Мия утопит добрую его половину в море. Я расхохотался. Это было очень даже вероятно. Фрэнсис не мог устоять перед маленькими голубыми глазками моей дочери и позволял ей все. А Мия, которая полностью переняла характер Лис, отлично этим пользовалась. Даже старший брат никак не мог повлиять на свою сестренку. «А как же приключения? Ты больше их не хочешь?» «Знаешь, куда засунь свои приключения?» Усмехнулась Лис, поднимаясь на ноги, и прижалась ко мне, словно кошка. «В твой корсаж?» «Нет». Она поднялась на носочки, и стоило мне услышать ее шепот, как я расхохотался. И, обняв ее, все же поцеловал. Господи, и за что я люблю эту женщину? К вечеру стоило нам оказаться на корабле, к нам навстречу тут же выбежал Фрэнсис. На шее его красовались драгоценности, а в ухе вместо пиратской серьги была огромная женская сережка с бриллиантом. Ага, все ясно. Опять Мия наряжала его на бал. «Ну, наконец-то!» — воскликнул он. «Какого морского ежа вы так долго?» «Так получилось!» Я пожал плечами и присел на корточки, потому что по палубе, быстро перебирая ногами, бежала моя маленькая пятилетняя принцесса, наряженная в дорогие украшения, как и Фрэнсис. «Папа! Мама!» Маленькие ручки обхватили меня за шею. «Фрэнсис угрожал выбросить меня за борт и называл меня маленькой ведьмой!» «Мне пора готовить», — тут же произнес Фрэнсис и бросился к камбузу. Я понимал, что, судя по всему, моя принцесса умудрилась довести любимого дядю Фрэнсиса до высшей точки кипения. Этот талант у нее определенно от матери. «А где твой брат, милая?» — спросила Элизабет, поцеловав дочь в курносый нос. Но не успела Мия ответить, как из камбуза, чуть не сбив с ног любимого дядю Фрэнсиса, выскочил Лео. На глазу черная повязка, В одной руке деревянная сабля, а в другой небольшая статуэтка. «Мама! Папа! Смотрите, какая у меня собака!» «Это Анубис, мой хороший». Лис присела возле него и поцеловала в щеку, покрутив в руке небольшую статуэтку. «Так, судя по всему, дети уже изучили египетские драгоценности». «А кто такой Анубис?» Зеленые глаза сына тут же посмотрели на меня. «Это к маме, Лео. Она у нас самая умная». «Я расскажу вам перед сном», — пообещала Лис. «Идите лучше помогите дяде Фрэнсису с обедом». Стоило им услышать это соблазнительное предложение, как две пары босых ног тут же засеменили в сторону камбуза. «Раз...» — начал я. «Два...» — усмехнулась Элизабет. «Нет, не трогайте!» — завопил из камбуза Фрэнсис, и мы, переглянувшись, рассмеялись. «Зато он научился объяснять и понимать все нормально», — добавила Лис. «В отличие от тебя...» Голубые глаза тут же устремились ко мне. «Джеймс, ты же не серьезно?» «Я серьезен, как никогда», — произнес я, закидывая жену на плечо. «Не надо, я прошу, ты же знаешь, как я тебя люблю. Сильно-сильно!» «Я тебя люблю, милая», — улыбнулся я, и моя ладонь опустилась на округлые ягодицы жены. «Я больше не подведу! Клянусь, я буду выбирать клады тщательнее!» «Как и три прошлых раза! Вообще-то ты говорила, что этот раз последний!» «Я говорила, предпоследний!» Открыв дверь в каюту, я зашагал к постели и бросил туда свою драгоценную ношу. «Я говорила, что ты у меня самый, самый лучший муж!» Лис тут же устремилась ко мне и потерлась о плечо, словно кошка. «И самый красивый, и самый любимый». Ее губы тут же нашли мои губы, и она приникла к ним с поцелуем. «Хитрая лиса!» — рассмеялся я, отстраняясь. Но она, обхватив мое лицо руками, снова принялась целовать. За 6 лет все наши ссоры заканчивались абсолютно одинаково. И, признаться по правде, это была заслуга Лис. Только она могла растопить мой гнев своим поцелуем. И будь я проклят! Но я еще ни разу не пожалел о том, что женился на девушке из будущего. Вот это и есть любовь.